Книга третья. Да, это был он, Гиппократ. Перикл уже видел его однажды и даже беседовал с ним, правда, на ходу. Невысокий, склонный к полноте человек, лет 30 с небольшим. Как и положено настоящему врачу, Гиппократ, по-видимому, сам перенес какую-то болезнь, на губах его еще не зажили прыщи. Впечатление от больного далеко не лучшее. Верно, жар поутих, что свидетельствует о преобладании в крови желтой, желчи над черной. Это хорошо, однако непрерывная ноющая боль в костях, особенно в коленных суставах, признак плохой, плохой в том смысле, что наводит на сомнение. А нет ли здесь начала этой самой чумы, которая становится в Афинах повальной? «Допустим, есть», — мрачно предположил Перикл. «В таком случае придется лечить соответственно», — сказал Гиппократ. «Главное, что придется сделать, я уже распорядился об этом, — прочистить желудок. В этом отношении я очень доверяю египетским врачевателям и жрецам. Они требуют трехдневного обязательного очищения желудка для всех, раз в году. Я бы эту меру применял чаще, скажем, раз в месяц». Врач возвратился к разговору о парале. «Итак, мы считаем, точнее предполагаем, как наихудшее, что это чума. Лечение и молодость больного, мне кажется, сделают свое дело. И я рассчитываю на покой и благоденствие в этом всеми уважаемом доме». Перикл обратил внимание на глаза Гиппократа, голубоватые в обрамлении очень черных ресниц. «Откуда такие глаза на острове Кос?» Опрочем, все давно смешалось, невероятно перемешалось в этом мире. Ничему не следует удивляться. Врач настоятельно советовал принять меры предосторожности, ибо черная желчь имеет обыкновение испаряться из крови, и она носится в воздухе, попадая через ноздри в кровь здорового человека. Чеснок и лук, потребляемые обильно с пищей и без нее, как бы отпугивают пары желчи и создают таким образом некую защитную сферу. «Хорошо», — сказал Перикл, — «отныне чеснок и лук будут желанными в нашем доме, хотя терпеть их не могу». «Это ради здоровья», — улыбнулся Гиппократ. «Для них», — проговорил Перикл, указывая рукой на дверь. «А мое здоровье кому оно нужно?» Гиппократ поднял руку. «Как это так?» «Я бы никому не поверил, что слова эти произнесены великим Периклом, если бы не слышал их сам». Гиппократ говорил звучно, четко произнося всю фразу, точно опасался, что не все расслышит, точно пытался преодолеть некую глухую пелену, которая между ним и слушающим. Этот молодой врач уже снискал известность не только в Аттике. О нем уже слышали и в других государствах. Популярности его содействовали не только глубокие, не по летам глубокие познания во врачебном искусстве, но и бескорыстие его, и сердечность его, когда дело, например, касалось бедных людей. Говорили так: если нет у тебя денег, но есть болезнь, обратись к Гиппократу. Если тебя другие врачи приговорили к смерти, найди Гиппократа, он тебя вылечит. Если тяжело у тебя на душе, Гиппократ найдет для тебя слова утешения, ибо слово тоже лечит. «Твоя жизнь нужна народу», — сказал Гиппократ, сопровождая слова красноречивым жестом, как бы подкреплявшим эту мысль. «Какому народу?» — Перикл говорил серьезно, без тени иронии. «Афинскому». Перикл махнул рукой. «И не только афинскому». «Кому же еще?» «Всей Элладе». Перикл имел на этот счет вполне определенное твердое мнение. «Нельзя, — сказал он, — говорить от имени всех. Если взять одного человека, то и тот на дню по нескольку раз может переменить свое отношение к тому или другому предмету. Что же говорить о целом народе или народах, населяющих сопредельное государство, или более дальние? Я бы никогда не советовал выступать от имени всех, пока не просил всех. Всю жизнь это было моим правилом, которому следовал неукоснительно». «Пожалуй, это так», — согласился врач, — «однако я знаю мнение своих пациентов». «Что же они думают?» «Ждут», — сказал Гиппократ. «Кого?» «Тебя». «Разве они не знают решения афинского народа?» «Знают». Что же им еще надо? Тебя. Тебя недостает в народном собрании. Я так думаю. И пациенты мои так думают. Эта твердая убежденность Гиппократа, наверное, не возмущала Перикла. Напротив, в глубине души он был очень доволен, ибо и он был человеком. И все-таки та сторона человеческой натуры, которая анализирует в первую очередь собственные недостатки, преобладала в нем. Самодовольство отсутствовало почти полностью. Это счастливое обстоятельство, а иначе его никак не назовешь, благополучно проводило его между Сциллой и Харибдой. А сколько Сцилл и сколько Харибд расставляет судьба на нашем пути? «Не стану тебя переубеждать», — проговорил примирительно Перикл. «Допустим, что это так. Но ведь на деле все обстоит иначе, поскольку мы с тобой беседуем здесь, в этом доме, где хозяин его отторгнут от общества самим обществом». «Это вовсе не так», — возразил врач. «То, что это мой дом? Нет». «Что я отторгнут?» «Да». «О, боги!» — Перикл воздел к небу обе руки и запрокинул голову. «Разве этот разговор происходит не в Перикловом доме? Разве эти стены не стали для меня позлощенной тюрьмой?» Врач не сдавался. Он вел себя как тот борец, который давно положен на обе лопатки и, тем не менее, не сдается. «Настанет день», — начал Гиппократ. «Ответствуй мне, Гиппократ, может, я и в самом деле и все еще стратег, но я об этом не ведаю сам, ибо вот тут у меня...» И Перикл приставил к виску пальцы, прищелкнул ими, как это делают вавилонские купцы, когда хотят показать, что под черепной коробкой не все в порядке. «Нет», — сказал врач, смеясь, — «там все в должном порядке». А иначе бы я молчал. Непорядок там, на горе, в народном собрании. Но в тот день, когда они придут в себя и поймут свою ошибку, будет поздно. Вот чего я опасаюсь. «Не будем припираться относительно того, что слишком явно», — сказал Перикл. «Меня интересует другое. Что творит эта проклятая чума? Какие на этот счет сведения?» Гиппократ развел руками. Это не понравилось Периклу, ибо жест врача не оставлял места для утешения. Что можно сказать, если народ Аттики почти весь согнан войною в Афины? Скученность невообразимая. Люди живут меж длинных стен так, словно бы это хоромы какие-нибудь. Скученность всегда содействует разлитию в крови черной желчи. Отсюда все беды. Добавим еще и голод, добавим душевные невзгоды, неуверенность в завтрашнем дне. Что еще надо? Разве мало всего этого для того, чтобы люди валились от тяжкого недуга, а сам недуг превращался в эпидемию, то есть в повальное заболевание? Ждать какого-либо чуда не приходится. Человеку нужен простор, а его нету. «О просторе говорить не приходится», — сказал Перикл. «Битва разгорелась не на жизнь, а на смерть. Спарта признает один мир, если мы станем на колени». «Но возможно ли это?» «Никогда», — громко произнес Гиппократ. «По моим наблюдениям, афинский народ готов пройти через любые лишения, лишь бы отстоять свое дело». «Это так», — подтвердил Перикл. И, подумав немного, взвесив различные доводы, снова повторил: «Это так». Тени прошлого проходили перед его глазами. Будущее рисовалось в его воображении. Сопоставляя их, он приходил к утешительным для себя выводам, ибо верил и в разум, и в силу Афин. Отчасти и то, и другое было его детищем. Но только отчасти. Разве способен один человек изменить природу государства? Все его содержание, весь характер его народа в течение жизни одного поколения? Очевидно, нет. Следовательно, нельзя приписать какой-либо одной личности все благие дела Афин и его народа. Века ковали волю и разум Афин. Только поэтому стало возможным блистательное существование этого великого государства. И народ, единый в понимании своей цели, есть основа основ этого государства, будущее которого обеспечено его демократией, его строем, противоположным спартанскому. Но надо сказать откровенно, управление Афинами требует долготерпения и силы, особой терпимости к другим. Спарте все совершается как будто бы по мановению руки. Дисциплинированный народ, безропотное подчинение царю, отсутствие дискуссий. Афины уже доказали свое превосходство. Это было в Медийскую войну. Персидская туча шла на Элладу. Казалось, достаточно рявкнуть грому из этой тучи, как эллины падут ниц и запросят пощады. В это страшное время кто взял на себя главенство в войне, кто принял на себя удары? Афины? Вот именно тогда, в ту пору, доказали они свое превосходство в эллинском мире. Тщетно теперь возвращаться к спору, кто выше Спарта или Афины. Это решено историей, это уже известно всему миру. Не споры нужны эллинам, но мир и руководство, исходящее от Афин. Поделившись этими мыслями с врачом, Перикл спросил, что думает он по этому поводу. Гиппократ держался того мнения, что в словах Перикла много справедливого, но есть один пункт, который вызывает не то чтобы сомнение, не то чтобы, одним словом, имеется спорный пункт. «Какой?» — вопросил Перикл. «Относительно гегемона среди эллинских государств». «Этого добивается Спарта». «Насколько я уразумел и Афины». «Да, это так», — без обиняков отвечал Перикл. «В то время как у Афин для этого имеется воистину неоспоримое право и основание, таким правом и основанием не обладает Спарта. Это с нашей точки зрения. Если угодно, с общей, философской», — сказал Перикл. «Пусть философия, как высшее выражение человеческого духа и его мощи, скажет свое слово по этому поводу. Впрочем, она уже сказала». «В пользу Афин», — Перикл утвердительно кивнул.